День Антона Антоновича Шукшина начался рано и беспокойно, что, впрочем, в нынешней ситуации было делом ожидаемым. В ином каком случае он бы, вероятно, и досадовал, и ворчал бы, сетуя на обстоятельства. Но сегодня, если что и вызывало злость, то лишь невозможность поторопить некоторые события. К обеду, впрочем, кое-что допрояснилось. Результатом утренней деятельности, беготни по кабинетам и архивам, стала тонкая папка с делом об исчезновении Майи Кузнецовой, список жителей деревни Погарье, карта района, распечатка телефонных звонков с некоего номера за вчерашний день и некоторое количество информации устной, относящейся к делу иному, но попавшему все же в компетенцию Антона Антоновича. Далее последовал звонок, короткий разговор и обещание быть немедленно, которое, впрочем, лишь пополнило корзину неисполненных обещаний, ибо явился Константин Львович лишь спустя 40 минут. Он входил в кабинет бочком, втискивая телеса в узкую щель, и при этом придерживая дверь, словно бы опасаясь, что она распахнется, и кто-нибудь невидимый Шукшину заглянет в кабинет. «Можно?» — шепотом спросил Грузданов. «Вызывали?» Это прозвучало робко, с явной надеждой услышать, что нет, не вызывали. И вообще ошибочка случилась. И у следствия в лице Антона Антоновича никаких претензий к гражданину Грузданову не имеется. «Проходите, садитесь». Круглое лицо с синеватой щетиной, ввалившиеся покрасневшие глаза, выпеченная губа, подрагивающая, словно Константин Львович вот-вот расплачется, и капелька слюны в уголке рта. «Я слышал, слитой беда. Бедная, бедная девочка!» Он долго трогал стул, касаясь то исцарапанной спинки, то грязноватого сиденья, то опираясь, то сдвигая, примиряясь. А сев оказался вплотную прижат к столу Шукшина. «Ну, и откуда узнали?» «Я зайти решил. Сегодня. Литочка одна, мало ли. Она Женю любила, а после вчерашнего я волновался, понимаете? А она дверь не открывает, а соседка ее и выскажи, что Лита умерла. Как же так получилось?» Полные пальцы сошлись под узлом галстука. «Разбираемся», — пообещал Антон Антонович. Говоря по правде, он уже и так разобрался. Во всяком случае, именно с этим конкретным делом, каковое, впрочем, к основному касательство имело весьма и весьма отдаленное. «Так все же, кто, кроме вас, в квартире бывал?» «В какой?» «В той, где жила гражданка Мичагина». Ох, и не вязалось с Элитой слово «гражданка», хотя ей-то все равно. Но Шукшина вот царапала несоответствием, а Константин Львович дернулся, вытянулся и, вцепившись в галстук, солгал. «Не знаю». «Как же так получилось, что не знаете?» «А почему я должен?» — взвизгнул Грузданов, подпрыгивая на месте. «Я не понимаю. Вы что, меня в чем-то подозреваете? Да, я бывал в гостях у Литы. Я был с ней знаком. Но лишь через Женьку он ее откопал, правнучку колдуна, хранительницу книги, одержимый. И она такая же. Вы думаете, я вчера всерьез, да? Я просто знаю, что просто так она не стала бы и говорить с вами, что ее дом и ее правила». Антон Антонович не ответил. Он продолжал рассматривать человека, сидящего напротив, с нарочитой внимательностью, с притворным недовольством, с тем, чтобы окончательно растереть в прах остатки уверенности. «Я ей подыгрывал. Я всего лишь подыгрывал. Она хорошая, да, хорошая девочка, но и вправду верила». Цвет лица у Константина Львовича стремительно менялся, то наливаясь багряной краснотой, то выцветая до белизны или даже серости и до лиловой каймы на губах. Тогда Грузданов принимался стонать и хватался за грудь, вытягивал пластину с таблетками, вертел в руках и снова прятал в отвисающем, надорванном слева кармане рубашки. «Ее родословная... Она ведь показывала, верно? И говорила, что наследников осталось не так и много, и что русалка и избавляется. Зачем? Вот если они и вправду русалочьей крови, то зачем избавляться? Нет логики иной, кроме безумия. Только ей ведь не объяснишь. Я пробовал. Истерики, отлучение от дома. А я Женьке обещал присматривать за нею. Он полагал, будто Лита знает больше, чем говорит. А потом вообще как-то сказал, что давнее прошлое не столь интересно, как прошлое недавнее. К чему? Не знаю. Я лишь соблюдал некоторые условия. Он взгромоздил на стол локти, придавливая пухлые папки, прижался к краю столешницы брюхом и, потянувшись к Шукшину, спросил. «Я ведь не всерьез вчера. Я играл. В какой-то момент это было даже забавно, увлекательно. Позволяло ощутить правильность того, что я пишу. У меня же издание специфическое. Мне по статусу нужно иметь дело со всякой чертовщиной. А Алита, она... Как бы это сказать?» Он щелкнул пальцами, вытягивая нужные слова из памяти. Она считала себя не человеком, медиум, провидица, русалка. Ох! Протяжный вздох, шелест фольги и белая конфетка, исчезнувшая между веловатыми губами. Я уже говорил, что на Литу вышла Женька. Да, говорил, кажется. Вот, я не знаю, где и как они познакомились, но недавно. Сразу после его командировки, когда он утоплениями занимался. В Погарье? Туда. Ну, сами видите, дело ясное, что дело темное. Его это крепко зацепило. Он же не просто. Он же с претензией на сенсацию. Гений, мать его. Я его пригрел, прикормил, место дал. Вытерпел все эти его высказывания. Видите ли, не с руки ему работать в подобной газетенке. А что наша газетенка по всему району, что тиражи растут, что людям интересно. Нет, это не в счет. И деньги. Знаете, я ему как-то сказал, что не по-человечески это, что он со сплетен, это он так называл материалы, сплетнями. Так вот, что со сплетен этих он живет. Кушает, одевается. И вообще, пусть бы попробовал найти другой заработок. Снова краснота. С кончика носа на щеки, подбородки, короткую шею, окаймленную мятым воротничком рубашки, на лоб и виски, прорисовывая русло кровеносных сосудов. А он мне ответил, что он здесь ненадолго, что найдет, как уехать. Честолюбивый. Константин Львович вздохнул. И с Литой из честолюбия связался. Но она же, ну видели, в сказке живет. Не сумасшедшая, но со странностями. Девушка, запутавшаяся в выдуманном мире, а потом туда и переселившаяся. Я ей подыгрывал. Она же в сущности безобидная. А что странности? Ну, кто без странностей? Лита нам гороскопы составляла. Иногда о ясновидящих заметки писала, когда была, ну, в фазе. Вчера была. Я потому вас и кружным путем повел. Она звонила прям с утра, что с ней очередное видение приключилось. А раз видение, значит, все. Тут нормально не придешь. Я как лучше хотел. Врете вы все, устало сказал Шукшин, борясь с желанием наорать на этого толстого и бестолкового, отнимающего время и силы человека. Зачем только? Затем, что страшно. Константин Львович больше всего в жизни боялся двух вещей – паралича и сумасшествия. В его представлении одно было непременно связано с другим, продолжаясь в неотвратимость смерти. Но в то же время мучительно цеплялась за жизнь, отравляя ее миазмами разлагающейся плоти и бестолковым щебетанием уходящего разума. Костенька очень хорошо знал, как это бывает, когда уходит человек дорогой и знакомый, превращаясь в нечто отвратительное, вызывающее отторжение и страх. «Костенька, присмотри за бабушкой!» И прикосновение маминых губ к щеке. «Будь хорошим мальчиком!» Он был, он старался, он преодолевал себя. Каждый раз, когда выпадало подходить к двери, темное дерево, белая фанера вместо стекла, мягкое одеяло, набитое с той обратной стороны, и замок, и ключ, что нужно вставить в личинку замка и повернуть. Тогда раздастся щелчок, легкий скрип петель, сколько их ни смазывай, все равно скрипят. И в коридор вырвется запах. «Так в чем же дело?» — сердито поинтересовался следователь, выпячивая нижнюю губу вперед. И бабка так делала, когда, сидя в углу комнаты, смотрела на Костеньку. Потом она вытягивала вперед руку и начинала мерзко хихикать, повторяя: «Толстый! Толстый! Толстый!» Или еще что-нибудь похуже. Мальчик Костенька ненавидел мерзкую старуху, а юноша Константин искренне плакал на похоронах, но не от горя, от счастья и осознания собственной свободы. А Константин Львович однажды прочитал, что шизофрения передается по наследству. Эта случайная статья разом пробудила все, казалось бы, изжитые страхи, вытянула, вытряхнула и выпустила на волю с мучительным осознанием того, что где-то в Костеньке, в каждой клеточке его тела живет та самая отвратительная, безумная бабка. «Но, так и будете молчать? Что же вы, Константин Львович? Человек умер. Скажу больше, это вы ее убили». «Неправда, не он. Она сама себя убила. Разумность, безумие, свобода, которую запертая в плоти душа даровала себе же, и это правильно, это избавляет от клетки комнат или палат, от брезгливости окружающих, от равнодушия врачей и бесцеремонности санитаров. Смерть — это спасение. Как бы там ни было, Константин Львович не убивал Аэлиту. Вы привели меня к ней потому, как знали, точнее, не знали, нахожусь ли я в курсе существования гражданской жены, и на всякий случай решили прикрыться подобным образом. «Думаю, вы посчитали, что я приму Аэлиту за ненормальную?» «А разве она была нормальна? Одержима, беспокойна, заражена, и при этом не желала признавать, не желала бороться, существовала со своим безумием и была счастлива? Она забрала себе Женьку, разумного, рационального, не верящего ни в Бога, ни в черта, ни в науку. Женьку, породив в нем болезненное желание добраться до треклятой черной книги. И Святцев погиб из-за нее. Знаете, ваше молчание, Константин Львович, очень выразительно. Кстати, это вы мне вчера звонили. Зачем? Пытались запутать? Привязать к убийству Святцева, а потом притворились спящим. Неразумно, однако. К тому же вас вчера видели. Да, те самые подростки, которые просили закурить. Они живут в соседнем доме. Они подробно вас описали и... Я не убивал ее! В груди нарастала тяжесть, но Константин Львович привычно отмахнулся от нее. Не убивал! Он и вправду не убивал. Он пришел поговорить. Наедине и всерьез. Попытаться спасти еще одну заблудшую душу и другую, не пойманную пока в сети обмана. Она сама, все сделала сама, она любила Женьку. И вы сказали, что раз такая любовь, то нужно что, пойти следом? Подвиг Джульетты? Нет, не подвиг. Какой подвиг, когда она хотела нового найти, понимаете? Яков Брюс, черная книга, озеро это. Святцев ведь никогда в чертовщину не верил. Он циничным был, разумным. А тут вдруг ударился в ловлю русалок. Из-за нее все. Из-за Аэлиты. Она умела убеждать, заражать. Вы же видели. Вы и сами поверили, что у нее способности. Нет. Да поверил он, поверил. И теперь этой своей веры застыдился, потому как тоже считает себя разумным, рациональным и не склонным к суевериям. Я не хотел, чтобы она нашла еще кого-то, чтобы подсадила на эту сказку. Черная книга. Не может быть там никакой черной книги. И Мэтчган не был учеником Брюса. Обыкновенный мошенник. Выдавал желаемое за действительное. Люди рады были обманываться. Рады были верить в эликсиры, привороты, в вечную жизнь, вечную любовь. Константин Львович схватился за сердце, которое вдруг остановилось. Он совершенно четко ощутил, как оно замерло, беспомощно захлебнувшись кровью. Я сказал ей про любовь. Если так любит, то зачем ищет кого-то? Пусть по следу, по его следу. Я не убивал. Я просто помог ей, чтобы красиво. Она хотела красиво. А сердце все стоит. И перед глазами муть какая-то. Пыль поднимается со стола. Повисает в воздухе золотистым туманом. Заворачивается спиралью. Или нет, уже юлой, вертится, крутится, звенит волчок, перепрыгивая с половицы на половицу, мелькают разноцветные полосы, завораживая. «Костенька!» — прорезается далекий голос матери. «Будь хорошим мальчиком, не умирай!»